Гарри вернулся к себе в каюту и приготовил новую порцию коктейля. Потом лег на койку и уставился в потолок. Что он будет делать по приезде в Манилу? Нельзя ни на минуту забывать, что ты всего лишь обезьяна. Так должен думать о себе каждый разумный человек. Все свое время тратишь на какую-то мышиную возню, а потом останавливаешься, с трудом переводя дыхание, оглядываешься назад и спрашиваешь себя, а к чему все это? Гонг к ужину отвлек его от мрачных мыслей. Когда он вошел в столовую, Карин и Мадлен Ленокс уже были там и разговаривали с капитаном. Гарри вспомнил, что, кажется, он обещал угостить Мадлен мартини. Как вскоре выяснилось, она этого не забыла. Одетая чересчур элегантно, Мадлен крикнула ему, как только он появился. «Мистер Годдард, ваши обещания ничего не стоят». «Прошу прощения», — ответил он с ухмылкой. «Дело в том, что я незаметно задремал». Он повернулся к Карин. «Миссис Брук, если я типичен для людей, которых вы спасаете, то посоветовал бы вам подыскать другое поле деятельности». Она рассмеялась. «Думаю, вы еще не знакомы с мистером Эгертоном», — сказала она, и Годдард обернулся. Эгертон вошел следом за ним. С аккуратно зачесанными волосами, ухоженными усиками и черной повязкой на глазу он производил довольно внушительное впечатление. «Добро пожаловать на борт нашего корабля, мистер Годдард», — произнес Эгертон и бросил при этом восхищенный взгляд на обеих женщин. «Наконец-то у нас будет четвертый компаньон для игры в бридж. Очень мило с вашей стороны, мистер Годдард, что ради этого вы потратили столько усилий». Вошел Линд, и все уселись за стол. Эгертон сел слева от Годдарда и справа от Линды. Они сидели со стороны переборки, так что дверь была напротив них. Когда капитан хотел начать молитву, в ней появился Красицкий. Внезапно он остановился и внимательно посмотрел на Эгертона. Годдард с удивлением взглянул на поляка, но в следующее мгновение тот уже подошел к столу. С ним мило заговорила Карин. «Мне кажется, что за исключением мистера Эгертона, вы уже со всеми познакомились, мистер Красицкий. Я очень рада, что вы чувствуете себя лучше». Красицкий что-то пробормотал в ответ и пожал Эгертону руку. Все снова сели. Поляк занял место напротив Гарри. Капитан прочел молитву, и стюарт принял заказы. «Я слышал, что вы работаете в кинопромышленности», — повернулся Эгертон к Годдарду. «Раньше работал», — ответил тот. «Сейчас он собирает материал для своего нового фильма «В ореховой скорлупе через Тихий океан», — вставил Линд. Все рассмеялись, а капитан спросил. «Ваше судно было застраховано?» «Нет. Я полагал, что если мое судно затонет, то и мне не придется добраться до берега. Но миссис Брук перечеркнула все мои расчеты». «Женщины никогда не считаются с нашими расчетами», — поддержал его Эгертон. «Что верно, то верно», — подтвердил Линд. «Они часто приносят нам неприятности, и сознательно, и бессознательно». «Карин», — произнесла миссис Ленокс, — «мы хоть и в численном меньшинстве, но, тем не менее, я считаю, нам пора переходить в атаку». «Может, хоть мистер Красицкий встанет на нашу сторону», — заметила Карин. Она с улыбкой посмотрела на поляка, но тот, казалось, даже не слышал, о чем говорят за столом. Он по-прежнему упорно не спускал глаз с Эгертона. «Вы были», — казалось, он подыскивал слова, — «вы были в Аргентине много лет?» «Да, лет 20», — ответил Эгертон. «20?» Красицкий нахмурил брови и посмотрел на Линда. «Да, 20», — подтвердил ему тот на немецком языке и пояснил окружающим. «Мистер Красицкий говорит на многих языках — по-польски, по-русски, по-немецки, по-португальски. Но из всех этих языков я, к сожалению, знаю только немецкий». «20, так-так», — пробормотал Красицкий, все еще не сводя глаз англичанина. «И теперь вы имели стать неактивным, так кажется». Он опять повернулся к Линду и что-то быстро сказал по-немецки. Линд кивнул и повернулся к Эгертону. «Он говорит, что вы, должно быть, рано оставили службу». Спокойный Эгертон, казалось, был удивлен настойчивостью поляка, тем не менее улыбнулся. «Вы сделали правильные выводы, мистер Красицкий, но все дело в том, что я был ранен, не повезло в Нормандии». Линд перевел его слова на немецкий. Стюарт принес ужин, но никто не начинал есть. Красицкий и Линд снова заговорили по-немецки, а потом Линд покачал головой. У Годдарда сложилось впечатление, что Линд не хотел переводить. Тогда Красицкий снова попытался выразить свою мысль на плохом английском. «Это ваш глаз?» Обе женщины, неприятно удивленные, нагнулись над своими тарелками. Но Годдард продолжал заинтересованно наблюдать за сценой. За всем этим скрывалась не только бестактность, а нечто большее. «А, понимаю», — отозвался Эгертон. «Ко всему прочему и мой глаз». Карин попыталась перевести разговор на другую тему. «Вы играете в бридж, мистер Годдард?» «Немного, в так называемый домашний бридж», — ответил тот. «И то после тщательной проверки, нет ли у соперника оружия». После этого разговор перешел на другие темы, но Годдард продолжал наблюдать за Красицки. Справа от него что-то болтала миссис Ленокс. Поляк, казалось, ушел в себя. Он нагнулся над тарелкой и лишь иногда бросал украдкой взгляды на Эгертона. Потом снова заговорил по-немецки с Линдом. Оба рассмеялись. Немного позднее Красицкий обратился к Эгертону на немецком языке. Ко всеобщему удивлению, тот тоже ответил ему по-немецки. Поляк нахмурился. Глаза его блеснули с упреком. «О, вы говорите по-немецки, а я думал, вы англичанин». «Разумеется, я знаю немецкий», — откликнулся Эгертон. «Ведь я 2 года учился в Гейдельберге». «Но вы этого не говорили». Эгертон пожал плечами. Его, видимо, раздражала назойливость поляка, но внешне он оставался спокойным и казался выше всего происходящего. «Понимаете, друг мой, не буду же я провозглашать во всеуслышание все, что знаю и чего не знаю, ведь большинству присутствующих это совсем не интересно». Красицкий ничего не ответил, но Годдард заметил, что подбородок его задрожал. Потом, буквально с пеной у рта, он быстро заговорил на каком-то языке, которого Гарри не понял. А в следующий момент поляк поднял руку с револьвером и с расстояния примерно 6-7 футов выстрелил Эгертону в грудь. Обе женщины пронзительно вскрикнули, а Эгертон силой удара был отброшен на спинку стула. Годдард стукнулся о плечо миссис Ленокс, которая быстро юркнула под стол. Капитан потянул Карин за собой, тоже под укрытие стола. Линд вскочил и обежал стол, направляясь к поляку, который вновь что-то прокричал и снова выстрелил. Эгертон дернулся и медленно сполз на пол. Линд подлетел к поляку и схватил его за руку. Красицкий попытался снова нажать на курок. С другой стороны к нему уже подбегали капитан и Годдард. Третья пуля попала в лампу, которая разлетелась вдребезги, а четвертая угодила в широкое зеркало, висевшее на переборке. Наконец Линд вырвал у поляка револьвер и ударил его снизу по подбородку. Тот упал на спину и затих на полу. На мгновение воцарилась полная тишина, которую прервал шум от осколков стекла, упавших на пол. Вбежал Стюарт, обслуживающий столовую, за ним Барсет. Последний остановился в дверях и простонал. «О, Боже, этого только не хватало!» Годдард повернулся и посмотрел на Эгертона. У того в уголке рта показалась капелька крови. Он прижал правую руку к груди, и белая рубашка сразу же окрасилась в красный цвет. Левой рукой попытался ухватиться за стул, но рухнул на пол, потянув за собой скатерть, которая упала на него вместе с посудой и серебряными приборами.